Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает каждый вечер рабочей недели всем нашим радиослушателям программы «Серебряные нити» и ее ведущий доктор Александр Данилин. Удалось ли нам создать ту атмосферу покоя в эфире, о которой я так мечтал, когда начиналась эта передача? Чувствуем ли мы, что ночь стала более живой, менее страшной от того, что где-то неподалеку от нас, совсем рядом, по радио, слышны чьи-то голоса, что кто-то, кроме нас, волнуется, огорчается, но всегда находит выходы из трудных ситуаций. Я надеюсь, что хотя бы немножечко, но мы все-таки помогаем вам. Ночь смыкает свое покрывало, и слушатели наши, как я надеюсь, становятся спокойнее в этот час, когда на радио в России появляется программа «Серебряные нити», и когда вы можете позвонить нам в эфир по телефону 250-07-01. 250-07-01 – привычный телефон нашего эфира. И по этому телефону вы можете задавать свои вопросы, рассказывать свои истории и делиться радиотаблетками, стихами, мыслями и случаями из жизни, которые помогли вам преодолеть ваши беды и трудности нашей каждодневной жизни. Не забываем ли мы в этой каждодневности о том, что творится на душе наших детей? Помним ли мы, что в такие же весенние ночи, когда на небе светила полная луна, и когда звезды высыпали, а город успокаивался, как какое-то неясное томление, какая-то мука, какое-то чувство неполноты охватывало нас, и мы чувствовали жажду любви, жажду нового дня, когда с первыми лучами солнца можно будет увидеть того волшебного юношу или ту волшебную девушку, которая ждет нашей встречи где-то там, совсем рядом и одновременно безумно далеко, и которая никак не идет. Я думаю, что если мы захотим это сделать, то мы прекрасно вспомним и сами то состояние, которым во все времена томились молодые люди, дети и внуки большинства наших радиослушателей. Хотя многие из них слушают нас тоже вместе с вами. Истории, которые мне вспоминаются, тоже связаны с этим странным чувством. Чувством томления в груди, чувством неполноты бытия, когда ты один. «Душа человека ненасытима», говорит Соломон. А в том же Талмуде, который я вспоминал вчера, душу человеческую сравнивают с царевной, дочерью царя. Талмуд рассказывает, что дочь царя была обручена однажды с одним богатым человеком. Ну и, естественно, жених не жалел никаких средств, чтобы доставить своей невесте все возможные удовольствия на этой земле. Он строил для нее великолепные дворцы, давал роскошные пиры, дарит ей богатейшие подарки, но мучается, потому что невеста не обращает на это никакого внимания. Почему это происходит? Да потому что она дочь царя. А дочь царя не может быть равный удовольствием этой земли. Точно так же тело доставляет нашей душе все сокровища своих благ. Но душа почему-то вечно ненасытима и вечно мается своим томлением и своим одиночеством. А почему? Потому что она дочь Бога. Но пока мы подростки, мы понимаем это не очень хорошо. И нам кажется, что если мы насытим тело, насытим страстный чувственный голод, который охватывает нас в эти годы, мы насытим и душу. К сожалению, так часто, хотя, быть может, и не всегда, это оказывается иллюзией. И все мы в этом возрасте, как в страннике ночи, как странники в ночи, мы чувствуем этот голод. Мы томимся им, но никак не можем понять, почему же этот голод никак невозможно насытить. Об этом поют сегодня удивительные певцы начала 60-х годов. Это семейный дуэт Эверли Браверс, который считается одним из самых гармоничных дуэтов в истории мировой эстрады. Их очень любили подростки 60-х. И вот что удивительно, в те годы это считалось роком. Like strangers, that's what we are, darling, how can lovers pull apart so far? Like strangers, how can it be? Only days ago we loved so tenderly. I love you, truly I do, and I hope deep in your heart you love me too. Let's forgive that we've been angry. Let's be lovers like before, and swear not to be like strangers anymore. Let's forgive that we've been angry. Let's be lovers like before, and swear not to be like strangers anymore. Серебряные нити. Как будто испытываешь голод, поют Эверли Браверс. Как будто испытываешь голод, и этот голод гонит тебя куда-то и гонит. И ты чувствуешь себя как странник на своем далеком и бесконечном пути. Мне кажется, это очень точная мелодия и очень точная песня о том, что мы испытываем в юности. Ну и, как всегда, мы начинаем с тех вопросов, которые остались у нас на автоответчике до эфира. Вот у меня есть такой вопрос, он касается очень важной вещи, связанной с нынешней ситуацией. Скажите, пожалуйста, а вот можно ли, у меня очень много внуков, причем в основном мальчики, можно ли в какое-то время определить у ребенка его ориентацию? То есть это можно проконтролировать каким-то образом? Спасибо. Наверное, все-таки в вопросе имеется в виду ориентация сексуальная. И я думаю, что, то, собственно говоря, не я думаю, а большинство из нас, да, специалистов по психологии и психиатрии считает, что генетическая врожденная гомосексуальная ориентация у обоих полов – это случай крайне редкий, случай эксквизитный. Гомосексуальная ориентация воспитывается как в психологическом смысле, так и в смысле сексуальном, то есть в смысле чувственном. Так, например, если у ребенка была холодная, энергичная, деловая мать, а роль матери в раннем детстве с точки зрения чувственных удовольствий, мытья выполнял отец, то есть если он был началом ласки в семье, а мать была началом, ну, скажем так, деспотизма, то таких мальчиков в среднем легче соблазнить на гомосексуальные отношения. Почти то же самое касается, извините, и девочек. Если отца не было, или если отец холоден, чужд и жесток, далек очень, то девочки очень часто легче соглашаются на однополые контакты половые, на однополую ласку. И даже такая статистика вовсе не важна. На самом деле, для того, чтобы ребенок не стал гомосексуалистом, ему нужна нормальная, здоровая семья, в которых нету обмена мужскими и женскими ролями. То есть нет той подмены, когда мать выполняет роль мужчины, а отец роль женщины. Это, наверное, первое и главное условие, которое приходит мне сегодня на ум. А второе – это принципы мужского воспитания. Если мужчина воспитывается как мужчина, как человек, который должен не только испытывать ласку от мамы, а если мальчик с самого раннего возраста воспитывается как человек ответственный, как человек отвечающий, как человек, который должен ухаживать за женщинами, охранять женщин и оберегать женщин, как правило, он не входит потом в гомосексуальные контакты. Ну вот, наверное, это самое главное. И вообще не стоит пытаться определять ориентацию. Ориентацию определяет жизнь, а мы с вами должны пытаться воспитывать мужчин и женщин так, как мы можем и умеем, в соответствии с их социальными и половыми ролями. Чаще всего, в 99% случаев, если бабушки, мамы и папы об этом задумываются, это получается. Поэтому волноваться за ориентацию внуков не надо. Их надо воспитывать. Я, вы знаете, очень люблю, уж не сердитесь на меня, один старый как мир анекдот. Я сегодня Талмуд вспоминал. Так вот, есть такой старый-старый еврейский анекдот о том, как о переписке в школьном дневнике учительницы и ученика. Учительница пишет в дневнике записку маме. Она пишет: «Моня плохо пахнет. Моню надо мыть». На что в ответ мама отвечает учительнице в том же дневнике, что замечательно само по себе: «Моню не надо нюхать. Моню надо учить». Мне кажется, это очень важный принцип. Если мы учить будем, то не надо пытаться нюхать и определять ориентацию. Ну, вот примерно так. Ну, много и, естественно, вопросов, которые связаны с общением от самих молодых людей. Ну, вот, например, какой вопрос задала Лена. Здравствуйте, это Шанимова Лена. Задам свой вопрос. Мне очень сложно общаться с людьми, ну, конечно же, в большей части с противоположным полом. Как мне, собственно говоря, быть в этой ситуации? Спасибо. Вы знаете, Лен, ну, во-первых, давайте договоримся так. Вот ровно через неделю, в следующую пятницу, поговорим просто о науке общения, поскольку таких вопросов, как ваш, очень много, и ответить на него коротко и для всех невозможно, потому что у каждого свои проблемы с общением. Давайте отведем этому несколько передач. Я, возможно, постараюсь подготовить тренинг на эту тему. Но в целом я хочу дать один совет. А вы знаете, вот всегда ставится вопрос так. Я стесняюсь общаться. А вы знаете, с нашим братом, в общем, совершенно не обязательно общаться. Точнее говоря, любая девушка может сделать так, чтобы мужчина стремился с ней общаться, а не она с ним. Для этого, как мне кажется, надо стать немножко исследовательницей и постараться научиться выглядеть интересно и загадочно для нынешнего поколения мужчин. Сама по себе эта задача на самом деле не так сложна, как она кажется. Секрета есть два. Оба они иногда в выполнении бывают непросты, но зато они совершенно железно работают. Секрет номер один – это прямая спина. Секрет номер два – это взгляд в глаза. С моей точки зрения есть еще секрет номер три – это элегантно поставленные ноги, сжатые в коленях, где голени стоят параллельно друг к другу. Извините меня за такие подробности, но мне кажется, что вот все очень просто. Вот эту триаду надо еще сверху чем-то накрыть в одежде и в запахе. Мне кажется, это очень важные два элемента, поскольку если вы это делаете, то создается некое такое уютное впечатление, с которым молодые люди хотят общаться. И если вы не общаетесь, то есть не говорите ничего, но не боитесь поднять глаза и послушать, на самом деле, вы знаете, подавляющему большинству молодых людей есть что сказать девушкам. И им очень хотелось бы, чтобы их слушали. И иногда слушание является гораздо более эффективным, чем говорение. Вот если вы займете такую исследовательскую позицию, попробуете понять, что же в одежде сегодня, я не буду здесь давать советов, хотя тоже на самом деле могу попробовать, но если вы попробуете понять, что же в одежде привлекает современных юношей, и дадите себе задание не говорить, а вот поднимать глаза, держать спину прямо, красиво сидеть и попытаться почувствовать, а нравится ли вам вот тот юноша, который пытается сделать так, чтобы вы с ним заговорили. Я думаю, что когда вы почувствуете, что да, нравится, совершенно не обязательно нравится в каком-то таком чувственном смысле. Нет, я имею в виду нравится с любой точки зрения. То вам просто захочется заговорить. Когда захочется, вы заговорите. Как бы само по себе общение очень часто не должно быть некой сверхзадачей. Потому что на самом деле это колоссальное достоинство женского пола. На самом деле это мы должны искать способы сделать так, чтобы вы с нами общались. Это наша мужская прерогатива. Хотя, вы знаете, вот и в юности, и у мужчин очень часто бывают такие проблемы. На самом деле были они и у меня. Доходит даже до того, что молодые люди, которые сталкиваются с женщинами, которые с девушками, которые умеют поднимать глаза, держать спину прямо и выглядеть загадочно, и они настолько боятся сообщить им о своей любви, что просят кого-нибудь: «Скажите, пожалуйста, Мэри, что я ее люблю. Передайте Мэри, пожалуйста, мое сообщение, поскольку сам я стесняюсь это сделать. Таких молодых людей на свете не меньше, чем девушек. И именно поэтому об этом и поют Эверли Браверс. Передайте, пожалуйста, Мэри. Who lost his love when he turned bad? Take a message to Mary, but don't tell her where I am. Take a message to Mary, but don't say I'm in a jam. You can tell her I had to see the world, or tell her that my ship set sail. You can say she better not wait for me, but don't tell her I'm in jail. Oh, don't tell her I'm in jail. Take a message to Mary, but don't tell her what I've done. Please don't mention the stagecoach and the shot from a careless gun. You can tell her I had to change my plans and cancel out the wedding day. But please don't mention my lonely cell where I'm gonna pine away until my dying. Take a message to Mary, but don't tell her all you know. My heart's aching for Mary, Lord knows I miss her so. Just tell her I went to Timbuktu, tell her I'm searching for gold. You can say she'd better find someone new to cherish and to hold. Oh Lord, this cell is cold. Mary, Mary, oh Lord, this cell is cold. Серебряные нити. Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. И я напоминаю, что мы по-прежнему ждем ваших звонков по телефону 250-07-01. 250-07-01. Телефон нашего прямого эфира. И по этому телефону дозвонилась Валентина. Валентина, доброй ночи. Мы вас слушаем. Алло. Да-да, мы здесь. Алло. Да, Валентина, мы вас слушаем. Да? Это я? Да, да. Алло. Это я, да? Вы. Вот здравствуйте, я вас всегда слушаю. Никогда, но много таких вопросов, которых не дают мне с вами поговорить. У меня два вопроса. Это сейчас. А потом у меня много к вам вопросов. Можно вы запишете мой телефон, чтобы мне выяснить с вами... Валентин, давайте вы сейчас зададите вопросы, а потом телефон запишет редакция наша, ладно? Хорошо. Чтобы мы не менялись телефоном. Вот один вопрос задам такой. Я Валентина Дмитриевна Клевцова. Вот. Да, Валентина Дмитриевна. Вы знаете, вы пропадаете куда-то, поэтому вопрос задавайте, пожалуйста. Я сейчас передам вам, хорошо, все. У меня дочь вот говорит, надо что жить, вот вначале пожить, потом, значит, пожить, потом расписать, а потом там, ну как, расписаться, да? А вот я свою жизнь прожила, я перевидела, пересмотрела, все перепробовала. И ничего в жизни не получилось ни с культурными, ни с учеными, с моей простотой, с моим характером, добрым, таким божественным. Я изучаю Библию, 12 раз прочитала ее, и вот все изучила, правильно, как к Богу надо обращаться, как вести себя, все. И, ну, я думаю, что Бог меня отвел от всего плохого, от всего. Я живу сейчас правильным образом Божьим. Божьим, Бог Иегова зовут его. Все понятно, Валентина. Ну, видите, не всегда получается, наверное, чтобы культура соответствовала Божьим заповедям. Да и очень сложный вопрос, каким заповедям следовать сегодня. Я, к сожалению, наверное, к сожалению, для многих, кто меня слушает, являюсь сторонником института пробного брака. Именно так называется научно вот это вот желание сначала пожить, а потом, значит, расписываться и рожать детей. Я действительно считаю, что сегодня, когда в результате не очень замечательный для нас, возможно, для родителей акселерации, молодые люди гормонально взрослеют рано. И вот то самое чувство неполноты, о котором мы говорили в начале передачи, на самом деле гонит их к раннему началу половой жизни. И, к сожалению, очень часто к ранним и порой неравным браком. Например, молодые люди сегодня, которые влюбляются и женятся на женщинах существенно старше себя, стали почти нормой. То есть это сейчас происходит гораздо чаще, в среднем статистически, по-моему, в 2 или 3 раза чаще, чем это было еще 10 лет тому назад. Так как в этих браках очень легко перепутать свои цели. То есть это очень часто попытка, бессознательная, конечно, попытка найти не любовь и не партнера, а другую маму, которая как бы будет более современной, освободит его от первой мамы и, как кажется молодому человеку, дав ему большую свободу и защиту, поможет ему стать сильным в этой жизни и не потеряться в ней. Молодые люди очень часто ищут не жену и не невесту, а некоторый щит. И мне кажется, что сегодня, как раз сегодня, очень важен спокойный договор родителей, которые предоставляют молодым возможность пожить самим где-то на отдельной жилплощади, даже если при этом ее приходится снимать, и даже если при этом приходится жертвовать скромным семейным бюджетом, для того, чтобы как бы признанные семьей, не изгнанные ею, а признанные, они могли попробовать пожить в течение, как правило, не менее года вдвоем. В этих ситуациях родители вполне могут оговорить, что они не хотели бы, чтобы в течение этого года появлялись дети, но если этот год пройдет благополучно, если через год они придут на семейный совет и снова скажут родителям, что они готовы жить вместе, что они любят друг друга, что этот год сделал их не чужими людьми, а наоборот людьми близкими, то в этой ситуации все соглашаются на свадьбу и пытаются поддержать молодых. Мне кажется, что это выход, потому что распад брака гораздо болезненнее, юридически гораздо сложнее, чем распад вот такой вот пробной семьи. И создание пробной семьи, особенно для молодых людей, которые гонимы, ну ведь правда гонимы, по большей части или гормональной стороной проблемы, или попыткой поменять жизнь, но спрятаться и защититься партнером или партнершей от реальности в пробном браке, могут понять, смогут ли они защититься, чего на самом деле представляет из себя человек, которого они выбрали, чего на самом деле получается в результате совместной жизни. Потому что очень часто молодые люди в пылу чувств, и мы должны с вами просто помнить этот пыл чувств, и каждый из нас его так или иначе испытывал, то, что Стефан Цвейг называл амоком, вот этот вот угар, в результате которого перестаешь соображать, и днем, и ночью думаешь только о ней или только о нем, и никаких советов не слушаешься. Иногда мы попадаем в ситуацию, когда просто нельзя говорить молодым людям «нет», потому что в результате мы можем на долгие годы потерять их доверие. И тогда, мне кажется, институт пробного брака вполне приемлем. Кстати говоря, о доверии подростков. Было несколько вопросов на автоответчике, я не знаю, останется ли время их послушать. Но смысл вопросов такой. Мне категорически не нравится девушка, девочка, в которую влюблен мой сын. Как сделать так, чтобы они прекратили общение? Я не знаю, многим ли слушателям это интересно, но я хочу сказать, что если вопрос ставится вот именно так, мне не нравится девушка моего сына, то вы можете сказать это нам в радиоэфире. Но никогда, ни в каком случае не говорите это, пожалуйста, детям, потому что самый лучший способ всегда потерять доверие подростка, иногда на десятилетия, это обозвать, осквернить, обругать и тем более унизительными словами девушку, с которой он встречается, поскольку для него это первый шаг в создании собственной значимости. Эта девушка в эти годы, и в 14 лет, и в 15, и в 17, и в 18, как это ни печально признавать, эмоционально значимее, чем мама. Потому что значимость мамы, она придет, она появится позже, если мама научится быть корректной и понимающей. Оскорбить эту значимость, значит посеять недоверие. И поэтому совет здесь совершенно неожиданный. Если вам не нравится девочка вашего сына, примите ее в доме как родную свою дочь. Не просто отнеситесь к ней так же, как к сыну, а отнеситесь к ней лучше, чем к сыну. Интересуйтесь у него каждый день, как ее здоровье и состояние. Посылайте ей подарки. Просите, чтобы она звонила, приглашайте ее в гости, рассказывайте сыну, какая она золотая. Как ни странно, через некоторое время сына это начнет раздражать. Он начнет ревновать вас к появившейся в доме девочке. Поскольку самое главное, что нужно помнить родителям во взаимоотношениях с подростком, это одна очень и очень простая вещь. Главная реакция поведенческая подростка – это реакция протеста. Ему очень хочется отделиться, приобрести самостоятельность, стать значимым. А для того, чтобы это сделать, ему нужно отделиться от вашего мнения, создать свое собственное. И поэтому, если с вашей точки зрения его девушка самое лучшее, что может быть на свете – то он начнет в этой девушке сомневаться. А если вы эту девушку ругаете, он будет ее защищать, и вот этой вот руганью, и уж не дай бог оскорблениями, вы можете подтолкнуть его к браку, о котором он сегодня, возможно, и не думает. Поэтому, пожалуйста, будьте очень осторожны с девушками ваших сыновей. Потому что если на самом деле вы будете об этом думать, то вы со мной согласитесь, как соглашаются многие, кто уже сталкивался с таким опытом. Вообще, нужно, наверное, научиться и в любви. И в не только любви юноши к девушке, но и в нашей любви к нашим детям занимать позицию другого человека, на какое-то время позволить себе побыть им. И вот об этом, о том, что, пожалуйста, побудьте мною, есть даже специальная песенка все тех же Эверли Бравэрс. I bless the day I found you. I want to stay around you, and so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one if you must cling. Так одиноко, побудь немножко мною, пойми меня. Пели Эверли Бравэрс. А у нас в эфире Наташа. Наташ, доброй ночи, мы вас слушаем. Доброй ночи, Александр. Я хотела бы добавить той девушке, которой ей сложно познакомиться. Значит, такой есть еще опыт. Мне молодежь подсказала. Надо, сейчас вы понимаете, существует тенденция, что наоборот девушки более интенсивны в знакомстве с юношами, чем наоборот. Поэтому, если нравится какой-то юноша, эта девушка может просто пройти мимо, бросить платочек, так это нечаянно. И если он поднимет этот платочек, может быть, у них завяжется связь, и он пригласит, потому что юноши тоже стесняются. Они тоже боятся подойти к девушкам, думают, что это. Что они, может быть, им не нравятся. И тогда, может быть, он пригласит ее в кафе или в театр, и знакомство завяжется, и эта девушка будет счастлива. И я вам хочу сказать, что большинство моих знакомых именно так устроили свою семью. И что я хочу заключение сказать. Платочки бросали, да, Наташа? Например, даже с человеком, который интересы общие, дело общее, вкусы общие. И я хочу сказать вам, Александр Данилин, что я в вас влюблена. Только знаете почему? Потому что у вас музыка такая, которая импонирует именно мне, моим чувствам и моим ощущениям, эмоциям. Я хочу признаться вам в любви. Ну, это вы не в меня влюблены. А? Это вы не, не в меня влюблены, а в мою музыкальную коллекцию. Так прямо и говорите. Если человек мыслит вместе, значит, это уже какой-то чуть-чуть любовь, уже какое-то совместное ощущение. Значит, недаром вы любите такую музыку, которая мне нравится. Значит, это что-то уже значит. Значит, между нами есть. Значит, между нами есть серебряная ниточка. Вот. И это, конечно, значит, что я тоже вас люблю. Спасибо вам большое, Наташа. А у нас в эфире еще есть Ольга. Ольга, вы еще есть в эфире? Еще есть. Доброй ночи, мы вас слушаем. Вы мне тоже очень импонируете. Оля, вы там почему-то пропадаете. Поотчетливее говорите, пожалуйста. Мне тоже очень импонируете. Но я не считаю, что это любовь. Я считаю, что это синхронность какая-то, вот восприятие. Ну вот я услышала ваши слова про акселерацию, про гормоны. Что-то заволновалось, потому что... Оль, очень... Когда... Что? Пропадаете, к сожалению. Погромче, наверное. Ага, вот погромче. Вот что-то заволновалось, потому что у моего сына, которому уже 20 сейчас... Когда он меня еще слушал, у нас был разговор, что лучше не иметь партнерши вообще, чем иметь их разные, непостоянные, временные, что хорошо иметь постоянную партнершу, но в наше время очень рискованно бросаться вот в разные тяжкие. А сейчас он учится в институте. Учится серьезно, очень занят, и с деньгами у нас не очень хорошо. И разговор был такой, что вот девочки, которые ему интересны, они требуют много времени, внимания и, к сожалению, денег, потому что никуда не денешься. Вот. И вроде бы он вот живет спокойно, учится, общается, но... У меня впечатление, что у него даже, не знаю, был ли сексуальный опыт. И вот с точки зрения гормонов и акселерации, меня это беспокоит. Хотя я знаю, что он разборчивый, и, может быть, он вот и ждет как бы свою девушку. Вот что вы на это скажете? Я скажу, что, наверное, вы правы, Ольга, потому что в действительности... Во-первых, гормоны и акселерация – это не есть некий такой общий закон. А во-вторых, вы знаете, исходя из опыта очень-очень многих моих пациентов, и как бы не только пациентов, конечно, я могу сказать, что когда молодой человек с достоинством несет через жизнь свое дело, то есть когда он занят чем-то интересным, и учебой или работой, это не так важно. Когда он увлечен, это иногда значит гораздо больше, чем деньги, потому что в таком молодом человеке девушки чувствуют некоторую уверенность. Поэтому самое главное, чтобы у него не возникало сомнений, что вот его учеба каким-то образом мешает его жизни. Чтобы он сам не мучился неким комплексом неполноценности, а просто делал то, в чем видит свое призвание. И тогда, чем увереннее он себя чувствует, и чем увереннее у него рисунок поведения, тем меньше значения для девушек будут иметь его деньги. Вот это какое-то очень общее правило. Передача наша уже кончается, поэтому, к сожалению, подробнее не могу. Но я думаю, что мы еще раз поднимем эту тему в следующую пятницу в разговоре про общение. Я тогда, если ваш сын нас послушает, я ему расскажу, что же все-таки ценят девушки в современных опросах, да, вот по общению. Так вот, больше всего они ценят все-таки не деньги, а некую уверенность человека в себе и, как ни странно, некую его занятость. Поэтому не волнуйтесь, я думаю, что все будет хорошо у него, и что позиция его поведения, в общем, правильная. Самое главное – соблюдать независимость. И он обязательно найдет свою маленькую розу. И всем тем нашим слушательницам, которым нравится наша музыка, чудесный джазовый певец Латинской Америки Джо Джильберто как раз и поет песенку про свою маленькую розу. Спокойной вам ночи, мы вас очень любим. А слово «любовь», конечно, не обозначает ничего чувственного. Слово это бесконечно, и в нем всегда есть серебряные нити. Просто так хочется еще раз сказать. Мы вас любим. Спокойной ночи. Olá, Rosinha, só quero dizer que eu gosto de você e quero abandonar essa vida e me casar. Você me enfeitiçou, amor, e agora o que vai ser? Não deixe meu coração sofrer. Olá, Rosinha, só quero dizer que eu gosto de você. Você me enfeitiçou, amor, e agora o que vai ser? Não deixe meu coração sofrer. Não vou fazer mais bobagem, nem querer mais outro amor. Só você, minha flor. Vamos ver se resolve, me dá esse beijo pra cá. Eu já estou cansado de esperar. Olá, Rosinha, só quero dizer que eu gosto de você e quero abandonar essa vida e me casar. Você me enfeitiçou, amor, e agora o que vai ser? Não deixe meu coração sofrer. Não vou fazer mais bobagem, nem querer mais outro. Você, minha flor. Vamos ver se resolve, me dá esse beijo pra cá. Eu já estou cansado de esperar. Olá, Rosinha, só quero dizer que eu gosto de